Погоди, ты сказала, что беременна. Часть с угрозами плеер привычно пропустил, ведь не бывает богов, которым никогда ничем не угрожали. Но тут до него дошла и последняя часть слов в предыдущей реплике девушки. Ага, почти месяц уже. Людвика нежно огладила пока еще плоский живот, после чего сразу же оскалилась, как волчица. Молись, чтобы перенос никак не навредил ребенку. Что? Нет, это никак бы ему не навредило. Перенос абсолютно безвреден. Стоп, но ведь так нельзя. Это против правил. Проклятие, эта сучка Младония меня подставила. Кодекс прямо запрещает. Пока ставший вдруг очень нервным бог бегал кругами и рвал свои роскошные длинные волосы, княжна анализировала полученную от него информацию. Может быть, в бытовых вопросах она и была не очень практичной, да еще и отличалась некоторой неряшливостью, особенно когда увлекалась очередным проектом, но все же человеком она была не глупым, а некоторые люди и вовсе считали ее гением. Так что сложить одно с другим она была вполне способна, особенно после пусть пока не очень долгого, но довольно тесного общения с Владом Келлером, который, кроме всего прочего, учил свою супругу видеть взаимосвязи даже там, где их быть не может, и плевать хотел, подходят ли такие уроки для женщины или нет. Королева должна уметь делать все, неоднократно говорил он, на случай, если останется совсем одна, и, надо сказать, этот его подход один раз уже доказал свою состоятельность. Когда его самого телепортом закинули в темные земли, им с девочками пришлось самим браться за рычаги управления. Может, вышло не так хорошо, как у него, но ведь откровенно ничего они тогда не запороли, верно? К тому же, тут все было довольно просто. Имя Младонии ей было хорошо знакомо, слово «кодекс» из уст своего мужа она тоже слышала неоднократно, как и про то, что эта неведомая божественная машина каким-то образом регулирует жизнь богов, так что составить более или менее понятную картину из нескольких фрагментов она смогла без особого труда. «Ты что же, плеер?» – опасным голосом жены, которая собирается устроить скандал мужу, поймав его на чем-то неприглядном, начала она, спутался с Младонией, и призвал меня в свой мир по ее просьбе, чтобы насолить моему супругу. ХММ, сперва небожитель не знал, как отвечать на эти безо всякого почтения заданные вопросы смертной, но потом, видимо, решил, что раз уж он бог, то может себе позволить быть откровенным. Ну, в общем-то, да. Послушай, мне кажется, ты сейчас не вполне адекватно оцениваешь ситуацию. Сказываются последствия переноса. Вот ты идиот, даже с каким-то восхищенным придыханием прошептала Людвика. Полный. Как ты смеешь? Вокруг роскошной прически плеера затрещали пока еще маленькие синие молнии. Знай свое место, смертное. Он, конечно, уже понял, что крепко накосячил, но все же оставался богом. Пусть не главой пантеона, но старшим. А значит, просто обязан был указать этой человеческой женщине, кто здесь главный. Но визуальные эффекты, которые и бывалых воинов заставляли портить штаны, на эту молодую женщину не произвели никакого впечатления. Она лишь губки поджала и уперла кулачки в бока. «На твоем месте я бы начала очень быстро думать о способах, которыми меня можно вернуть обратно. Хрен с тобой, я даже сама готова передать Владу твои извинения». Владу, решительность призванной героини настолько впечатлила бога, что он даже забыл, что ему вообще-то полагается гневаться. «Моему мужу, кретин», не очень-то вежливо пояснила княжна. Потому что, если ему придется самому прийти сюда за мной, то никакие извинения ситуацию уже не исправит. Ты что же, всерьез считаешь, что я должен опасаться мести какого-то там человека? Нервно хохотнуло божество. Нервно, потому что уверенность этой женщины в том, что ее мужа лучше не злить даже богам, почему-то выглядела искренней. Конечно, глупышка могла быть просто влюблена и от этого считала своего избранника чуть ли не всемогущим. Но все же, один пантеон в моем мире он уже почти разрушил, хмыкнула Людвика, тот самый, которым руководит Младония, думаешь он не доберется до твоего, ха. После этого заявления бог плодородия как-то резко спал с лица, девчонка, которую ему сосватала Младония, не врала и не блефовала, плеер знал это благодаря своим божественным возможностям, мужчина, о котором говорила призванная героиня, действительно вел войну с пантеоном света мира гений, и побеждал, а Людвика, между тем, продолжала говорить, проклятие, плеер, ты что вообще думать не умеешь, что тебе такого наплела Младония, что ты решился на перенос человека из другого мира, что ты очень талантливый изобретатель, рассеянно ответил небожитель, размышляя над сложившейся ситуацией. «А мне как раз такой нужен для победы над злом. Ну это, положим, чистая правда», — подбоченилась девушка. «Но ты не задумался над тем, зачем ей тебе об этом сообщать. Теперь вот начал задумываться». Тем же тоном отозвался бог. Теперь выглядел он, как подметила княжна, растерянным. От былого величия не осталось никакого следа, хотя, казалось бы, и прическа, и наряд, и даже эти дурацкие сапоги с загнутыми носками остались теми же самыми. А еще он был напуганным, постоянно озирался, будто ждал нападения с любой стороны. Насколько она понимала, ждал реакции кодекса, который, скорее всего, особенно строго запрещал трогать женщин в положении. Влад, конечно, ничего об этом не рассказывал, но, как говорилось выше, глупенькой Людвика не была и могла самостоятельно сопоставлять факты. Поэтому она решила перестать давить на призывателя неудачника, а попробовать разыграть карту, понимающей всю глубину ситуации сторонницы. «Короче, тебя подставили», — произнесла она уже спокойно и без издевки. «Очень круто и качественно подставили, плеер. Скорее всего, в темную сыграли, я, по крайней мере, в это верю. Ну не похож ты на человека, то есть бога, который бы сознательно умыкнул беременную жену у мужа. Да и кодекс тебя до сих пор не прибил, значит, все не так уж и плохо. А значит, есть вариант выкрутиться из этой неприятной ситуации. Откуда ты столько про это знаешь? Про кодекс? Ты же просто человек». Судя по лицу плеера, инициативу в этом разговоре он утратил полностью. Людвига мысленно поздравила себя с этой маленькой победой и продолжила. «От мужа, говорю же, он воюет с пантеоном света, вот мы и решили хорошенько изучить все, что может повлиять на богов. Но сейчас не об этом. Надо придумать, как тебе выйти из этой ситуации живым. Просто вернуть меня, насколько я понимаю, ты не можешь». Княжна помнила, что Влад говорил, что перемещение людей между мирами производится только в одну сторону. Призвать можно, а вот отправить обратно, с этим уже возникали сложности. Вроде бы именно из-за этого у Младони и ее чемпиона, который тогда еще не был королем демонов, вышло недопонимание, переросшее в войну. «Все верно, Младония пожертвовала мне много праны для твоего переноса. Проклятие! Почему я тогда не задумался о том, что это очень подозрительно?» Небожитель хлопнул себя по бедру кулаком и процитировал собеседницу. «Мы же оба из света, плеер. Мы должны помогать друг другу, плеер. Вот ведь стерва. Младония, да, та еще дрянь. Знал бы ты, сколько она крови попила у Влада. И ведь он все время пытался с ней по-хорошему решить, но она так и лезла на рожон. Представь, чтобы навредить моему мужу, она заставила младшим богам из своего пантеона открыто ему вредить. Да ты что, и чем же это для них закончилось?» Живо заинтересовался небожитель. «Известно чем. Мелких просто развоплотила. Кодекс не спит». И девушка со значением посмотрела на бога. Тот с видимым усилием сглотнул и пробормотал что-то вроде: «С этим не поспоришь. Так как мне попасть обратно?» Людвига продолжила ковать хорошо раскаленное предыдущим разговором железо. «Призывом от кого-то из богов моего мира?» Суть она ухватила быстро. Ее технический разум не видел никаких препятствий тому, чтобы однократно перенесенный объект мог быть возвращен на прежнее место. Все дело лишь в векторе приложения силы. «Отсюда нельзя, значит, нужно попробовать оттуда». «Вроде того», — неуверенно пробормотало божество. «Слушай, я с таким никогда не сталкивался прежде, чтобы призванного героя кто-то призывал обратно в его родной мир. Но, думаю, это возможно. Хотя стоп, это же мне придется отдать огромное количество энергии. Плеер, это сейчас самая мелкая из твоих проблем». Помахала перед его лицом ладошкой Людвига. «Помнишь, кодекс, Влад Келлер, я даже не знаю, какой из вариантов для тебя хуже. Да прекрати ты меня уже пугать своим мужем, женщина!» — нервно воскликнул бог моря. «Я все-таки бог, это я еще не начинала», — хмыкнула та. «Ладно, бог, обратный перенос прямо сейчас невозможен, это я уже поняла. А дать знать о том, что я здесь и со мной и ребенком все в порядке, ты можешь. Раз ты как-то общался с этой дрянью Младонией, значит, и с другими сможешь. Связаться с кем-то из богов в мире Генеи и попросить передать это Владу, пока он не начал психовать и не явился сюда. Сообщить? Ну да, передать весточку. Так, мол, и так, с Людвигой все в порядке, мы придумываем, как вернуть ее обратно, но это потребует времени и сил. Приносим свои извинения, произошло недопонимание, мы работаем над устранением последствий и все такое. Просто, насколько я знаю своего мужа, он довольно быстро сообразит,